Они посетили мельницы, где рабы с помощью нескольких сотен жерновов и ступ превращали зерно в муку, побывали в пекарнях, где пекли хлеб и сухари для армии, и на фабриках, где вырабатывали консервы из рыбы и мяса. Осматривали крупные кожевенные заводы и мастерские, где делали сандалии, плавильни, где выплавляли бронзу для посуды и оружия, кирпичные заводы, сапожные и портняжные мастерские. Предприятия эти помещались в восточной части города. Рамсес осматривал их сперва с любопытством, но скоро ему наскучил вид рабочих, запуганных, исхудалых, с болезненным цветом лица и рубцами от дубинок на спине. Он старался проводить как можно меньше времени в мастерских, предпочитая осматривать окрестности города Она. Далеко на востоке видна была пустыня, где в прошлом году происходили маневры. Как на ладони видел он тракт, по которому маршировали его полки, место, где из-за попавшихся навстречу скарабеев метательные машины вынуждены были свернуть в пустыню. Видел, может быть, даже и дерево, на котором повесился крестьянин, вырывший канал. Вон с той возвышенности он вместе с Тутмосом смотрел на цветущую землю Гошен и бранил жрецов. Там, между холмами, он встретил Сару, которой воспылало любовью его сердце. Как сейчас все изменилось! С тех пор, как Рамсес, благодаря Херихору, получил корпус и наместничество, он перестал ненавидеть жрецов. Сара уже стала ему безразлична, как возлюбленная, зато все больше и больше интересовал его ребенок, которому она должна была дать жизнь. «Как она там живет?» — думал царевич. «Давно уже нет от нее вестей». Когда он смотрел так вдаль на восточные возвышенности, вспоминая недавнее прошлое, возглавлявший его свиту Намархранусер решил, что наместник заметил какие-то злоупотребления и думает о том, как наказать его. «Что он мог увидеть?» — волновался достопочтенный Намарх. «То ли, что половина кирпича продана финикийским купцам, или что на складе не хватает 10 000 сандалий, или, может быть, какой-нибудь негодяй шепнул ему что-нибудь о плавильнях?» Ранусер был страшно обеспокоен.